Путиловы имели земли под Петербургом, держали скот и птицу, поставляли молоко и яйца. Я видела одну их ферму, где выращивали кур. Это три больших загона для кур, отдельно для белых, красненьких и рябеньких. Коровы у них были породистые, цементалки, свиньи английские. Не знаю, выращивали ли животных и птицу в имении государя в Тамбовской, Курской, Ярославской губернии, как это делалось у Путиловых. Еще одно известное лицо в России – Кузнецов Сергей Петрович, фабрикант. Он и его жена из дворян. Имя Кузнецова гремело по всей России. Такой посуды, как у Кузнецова, не было и не будет. Кузнецова красавица, и хотя ее лицо было немного испорчено оспой, это не отнимало у нее красоты. В семье было два сына, Николай и Дмитрий, и дочь Нина. Дочь музыкантша, танцовщица, художница, умела петь, способная девочка. Сыновья серьезные, самостоятельные, участвовали в делах отца. У каждого из них был свой автомобиль. Кузнецов также посещал государя, помогал деньгами, если отец просил. Заводчики, фабриканты собирались у Путилова или в другом месте и советовались, как сделать Россию передовой страной. Для этого нужны были деньги. Жены Путилова и Кузнецова дружили. Они занимались благотворительностью и поэтому часто бывали у государыни. Кузнецова обязательно привозила в подарок замечательную посуду. Чудной доброты человек, принц Ольденбургский, был женат на тете Ольге Александровне. Они жили в небольшом доме из 10 комнат. Прислуга у них была хорошей, вышколенной, иностранной. Чистота была необыкновенной. Они развелись незадолго до революции, поскольку у них не было детей. К тому же принц влюбился в 18-летнюю красавицу. При встрече со мной принц имел обыкновение класть руки сзади на плечи и целовать в голову. Он всегда был рад гостям, старался всех развлекать, угощать, рассказывал веселые истории. Он привозил из-за границы игрушки и дарил их детям. Помню один такой подарок. Балерину на лошадке. Нажмешь кнопку, лошадка ездит по кругу. Принц очень родил о сиротах, где бы он ни был, расспрашивал. И если таковые находились, помогал их устроить и каждые две недели навещал. Еще один пожилой человек, князь Нарышкин. Он занимал высокую должность и потому бывал у государя с докладом. У него сложились замечательные отношения с государыней. Он уважал и обожал ее. Становился на колени и целовал ее руки. Его супруга была замечательной хозяйкой. Дети Аглая и Алла моих лет, мальчики Ванюша и Николаша помоложе. У князя было две сестры, Полина и Екатерина. Полечка младшая, а Екатерина старше князя, она была замужем за благородным человеком. С графом Шереметьевым я познакомилась в Норвегии, куда мы ездили с Михаилом Александровичем. Было два брата Шереметьевых. Один жил в Петербурге и дружил с дядей Сандро. Другой дипломат, с ним водил дружбу Михаил Александрович. Мы поехали в Норвегию по приглашению Михаила Александровича. Собралась компания человек 10, отправились на штандарте. В этой поездке капитаном был англичанин Джон. Единственный случай, когда капитаном был иностранец. Норвегия мне понравилась. Граф Шереметьев жил в замечательном доме, где все комнаты были гостиные. В Норвегии жили полтора месяца и не скучали. С семьей Кочубея Григория Петровича Государь и мама дружили давно. Государь принимал его несколько раз в году, и мы ездили к нему в имение, которое находилось в верстах в 200 от Полтавы. У них был большой двухэтажный дом в живописном месте, неподалеку речушки и озера. Обычно ездили к ним летом, когда поспевала шелковица. В царском селе шелковичных деревьев не было, а мы, особенно мама, любили шелковицу. Григорий Петрович выращивал 3 вида шелковицы – черную, розовую и белую. Черная – не хартута, который любила государыня, но другой сорт. Граф был лет 50, довольно высокого роста, седоватый. Он имел очень солидный вид. Граф был вдовец и жил вместе с дочерью Марии, 18 лет. Из любви к дочери он не женился второй раз, не захотел, чтобы у нее была мачеха. Мы объедались шелковицей и привозили с собой в царское село. Но из шелковицы, кроме хартуты, варенье не варится, и потому ее нельзя было сохранить. В доме графа я жила вместе с 2 Мариями, дочерью хозяина и своей сестрой. Крестный отец дочери графа, гетман Украины Скоропадский, души не чаял в крестнице и дарил подарки. Гетман был молодой, 36 лет, и, конечно, Мария полюбила его. Граф был против этого брака. Это же крестный отец. Все-таки Мария убежала с гетманом. Вероятно, последний получил благословение от духовных лиц, иначе не решился бы на такое. Скоропадский, несмотря на молодые годы, был вдовой, и детей у него не было. Мои родители придерживались стороны графа Кочубея, считали поступок гетмана греховным и кощунственным. Но Скоропадский не обращал внимания на мнение окружающих, будучи богатым и независимым. Больше я не встречалась с Марией. Отец не желал ее видеть. Из простых людей у государя чаще других бывал староста нашего имения под Петербургом Федор Кузьмич Волохов. Ему было лет 50, степенный, высокого роста, с бородкой. Он имел большую семью, жену Марфу Васильевну и 7 детей, большинство из которых были женаты или замужем. Дома оставались 2 дочери и сын. Мы бывали у них. В доме у Федора Кузьмича замечательная чистота. Государь крестил 2 его детей, Аленушку и Евстафия, и делал им подарки на дни рождения. Подарками занимался секретарь по запискам государя. Евстафию государь подарил столярный инструмент, гармонь и мандолину. Знал интересы каждого. Крестников у государя было немного, может быть, 25. Он всех поздравлял. Крестники приходили на Новый год и в воскресенье Христово, приносили угощения и писанки. Государь, в свою очередь, тоже одаривал писанками. Староста Волохов — умный, положительный человек. Государь подолгу беседовал с ним о посевах, сельском труде, семье. Из имения во дворец поступали продукты — пшено, жито. Мы любили черный житный хлеб. Каждый день привозили 15 литров молока. Творог, масло и сметана поступали по надобности. Приходили и старосты из других имений государя. Их знали в лицо, пропускали во дворец. Тем, кто их не знал, новым полицейским, старосты показывали грамоты и проходили. Являлись и ходоки из разных мест. Помню крестьян из Смоленской и Тамбовской губерний. Стража передавала их записки государю, и он распоряжался пропустить. Государь подолгу беседовал с ними, расспрашивал о делах, семьях, о том, пьют ли в деревне. Отвечали, что не пьют или пьют в меру. При государе большого пьянства не было. Ходоки приходили два раза в месяц. Те, кто обращался с жалобами, направляли к секретарю, он ведал этими делами. Один раз в месяц государь бывал в своих имениях, где любил и не любил бывать. В имении под Петербургом, где старостой был Федор Кузьмич, жили в двухэтажном доме, наполовину каменном, наполовину деревянном. Жили несколько дней. Когда ездили в Костромскую губернию, обязательно заезжали поклониться Феодоровской иконе Божией Матери. Государю приходилось посещать народные общества и собрания. Он выступал и хорошо говорил, у него был приятный баритон. Отец производил на всех приятное впечатление. Бывало, что недовольные указывали государю на беспорядки и в чем он не усмотрел. Но разве можно всем угодить? Отец держал себя ровно со всеми. Он не выделял никого из прислуги, кроме разве что старых преданных людей. Я не слышала, чтобы он кричал на прислугу. Изредка в спорах со Столыпиным и другими важными господами он кричал при обсуждении государственных вопросов. Отец был противником жестокости и суровых мер. Когда приезжали к Голицыным, Григорий Никитич и Анна Ефремовна встречали по-особенному. Первым делом предлагали закусить и выпить чай. Спрашивали, как поживаем, как здоровье. По старинному русскому обычаю хозяин сам выходил навстречу гостям. У князей Голицыных было три дочери – Юленька, Мариана и Светлана. Не красавицы, но добрые, ласковые девушки. В их доме всегда были юнкера и устраивались танцы. Мариана всегда обычно исполняла что-либо на фортепиано. У других князей, Путятиных, трехэтажный дом на петербургской стороне. Я уже упоминала о Владимире и Ирине. В доме Путятиных всюду висело оружие и картина Верещагина о войне. У них собирались пожилые семейные люди. Я ездила к ним с Татьяной, сестрой, встречавшейся здесь со своим кавалером, племянником князя, Ванюшей, которому князь хотел оставить все наследство. Княгиня все рассказывала о своей дочери и плакала. К Путятиным ездил и Распутин, его угощали красным вином. Мы бывали у них на даче недалеко от Кунцева. Там, в речке Чернушки, водилась рыбка, и удочки всегда были приготовлены для желающих заняться рыбной ловлей. Еще один человек из нашего общества — писатель Мережковский, Петр Григорьевич. Немолодой человек, он любил встречаться с молодыми людьми и рассказывать всякие истории. Когда-то он путешествовал, долго жил в Индии и даже привез жену-индианку. Прожив 20 лет в России, она хорошо говорила по-русски. Особенно он был в восхищении от индийской кухни и индианок. У Юсуповых бывали Рогожины, отец и сын. Они из столбовых дворян. У них дворец в Петербурге. Оба Рогожины, красавцы, шатены. Брови черные, глаза темно-карие. Младший Всеволод нравился Ольге, и она, пожалуй, вышла бы замуж за него. Но государыня не соглашалась на этот брак. Всеволод был инженер. После революции, не имея другого места, он направился в экспедицию на Памир. Бабурин Алексей Никитович, тоже из столбовых дворян, приходил к Юсуповым вместе с женой. История его женитьбы проходила перед нашими глазами. Он влюбился в красавицу Музу, простую девушку Белошвейкову. Ею увлекался и какой-то франт-князь, и Муза бежала вместе с франтом. Минул год, И как-то Бабурину сказали, что видели Музу, удрученную, на бульваре. И, конечно, он побежал туда, простил ей, и вскоре они обвенчались. Муза, любительница писать письма, стала подписывать их новой фамилией. Она писала и нам, в Царское Село, приглашала в гости, но государыня была против посещения. Мы у них не бывали. Об Александре Витте и Шурочке, его жене, я упоминала, они тоже были в нашем обществе. Знакомство с отцом Александра, графом Витте, поверхностное. Один или два раза я посещала его. У Витте в доме роскошно, все крикливо модное. Картины, вазы, статуэтки. Все как будто дорогое. Танеевы, родители Анны Вырубовой, которых я хорошо знала, пожилые люди. Отец маленького роста, корявенький человек. Его жена шатенка, тоже невидная женщина. Дочь более походила на мать, но симпатичнее. Однако ужасная болтунья. Ей нравилось производить впечатления и устраивать интрижки. Танеевы жили как придется, как живут старые люди. С графом Шуленбургом я была немного знакома. Он не имел отношения к нашему обществу. Однажды граф привез с фронта подарок для Алексея, германское ружье и другие вещицы. Мальчик был в восторге. Их вычистили и высушили на солнце, и Алексей повесил ружье у себя в комнате. Мы ему завидовали, говорили, что он счастливый, потому что все его желания исполняются. Несколько слов о нашей наставительнице, Серафиме Петровне Тютчевой. 3 года она состояла при нас, девочках, наставницей. Учила закону Божьему и очень хорошо знала этот предмет. Замечательная рукодельница. Она знала, как шьют в Париже и какие там модистки. Тютчева, закончившая Смольный институт, считалась особенной наставницей. Лет 50, симпатичная, добрая и приветливая, Серафима Петровна знала множество сказок, небылиц, преданий старины и то, как раньше водилось. Но вдруг стало известно о ее связи с молодым человеком, студентом. Такое случается с женщинами. Маме это не понравилось, и Тютчеву отправили потихонечку. Хочу рассказать о своих впечатлениях от поездки в Турцию. Незадолго до Большой войны знакомые пригласили нас в Константинополь. Мы отправились из Крыма на пароходе. Поехали без государя, который должен был приехать позже. С нами была няня Гендрикова, Шнейдер, воспитательница Тютчева, племянница или внучка знаменитого поэта. Были еще мужчины, сопровождавшие нас. Хотя Константинополь и не европейский город, но и там кареты были уж редкость, больше автомобили. Это особенный город, со множеством достопримечательностей, святых и других интересных мест. Мы поселились в гостинице. Так захотелось маме. Хотя знакомые Голицыны, Шереметьевы и родственники Путилова приглашали нас к себе. В Константинополе Алешеньку чуть не украли. Мальчик захотел посмотреть на корабли, они были откуда-то издалека. И мама разрешила. Вместе с ним отправились гувернер и Терешка, парень лет 18. Из наших никого больше не было. Какой-то турок из команды корабля, страшный, бородатый, черномазый, лет 40, улучив момент, когда мужчины отвлеклись, схватил Алешеньку и потащил в каюту. Терешка успел, подскочил и надавал турку хорошенько. Турок убежал и куда-то спрятался. Это происшествие очень напугало маму. Алешенька смелый был мальчик. Но все же он испугался немножко, и вот почему. У нас была книга какой-то русской писательницы, название «Князь Илико». И Алешенька читал о мальчике, которого похитили, и что он претерпел, бедненький. После этого случая Алешенька стал осторожнее. В Константинополе сватали всех моих сестер, особенно часто Марию. Сваты, важные степенные турки, приходили и говорили маме, что такой-то князь турецкий просит руки вашей дочери. Мама, конечно, не соглашалась выдать нас за турок. Но вот до нас дошел слух, что какой-то особенно настойчивый претендент хочет похитить Марию, потому сестру никуда не пускали. Мы были в Турции в июне. Погода стояла замечательная. Наша жизнь проходила в развлечениях. Здесь были замечательные кушанья и много чего интересного. Познакомились с семьей Сарифи, турецкого банкира. Его красавица-жена Бранка, сербка по национальности, очень благородная и воспитанная дама, нравилась моей маме, а мы подружились с их сыном Гермесом. В доме банкира частый гость Виконт де Синьяк, важное лицо во французском посольстве. Он обожал Бранку и один раз в неделю обязательно бывал у них с визитом. Этот уже немолодой человек носил парик, который был так искусно сделан, что никто не думал, что это парик. На наших глазах обезьяна, очень красивая обезьяна средней величины, подарок Виконта, сорвала с него парик. Виконт оказался совершенно лысым. Он был настолько сконфужен этим, что покинул дом, а вскоре и уехал во Францию. Обезьяна портила стены, рвала занавеси, а у Гермеса лицо всегда было в царапинах. Однажды их собака Сен-Бернар цапнула обезьяну и загрызла. И все перекрестились. Особенно запомнились мне константинопольские базары. Большущие, красивейшие базары с овощами, фруктами и свежей рыбой. Иногда мы собирались компанией и на большой лодке под парусом ездили по Босфору. В море не выходили. Я кричала: «Не поедем!» Я боялась воды, и все отступали. Государь приехал дня на три, мы ожидали его. Отправились в Святую Софию, древний храм. Он поразил меня благолепием и невероятной красотой. Государь восхищался собором и говорил, что мы никогда этого не забудем. Присутствовали на службе, очень торжественной, и пение было словно ангельское, такой замечательный резонанс. В Константинополе довольно много русских православных, которые приходили в храм на богослужение. Здесь государю каждый день устраивали торжественные завтраки и обеды. Он уехал тихонько, как и приехал. Так любил. Вскоре мы стали собираться. Покидали этот сказочный город в грустном настроении. Прощались, целовали друг друга и не могли расстаться, словно расставались навсегда.